мы начинаем наш урок номер 11. Мы находимся на странице 9, 9, первая строчка вверху. На тот урок мы закончили в Шлавей Сулам о том, что человек должен делать использовать разные приемы внутри себя, соображения, чтобы смотреть, каким образом ему прийти к отдаче. Первая строчка. Вегоиль, ше анроим батева, ше гакатан, ше кашемешамеш, это агадоль, ешло ганаа, ветаануга, ше анроим, два, ше ешанашим, Шемешамшим, Шемешалмим кесев, бигдей, шиихелахем хаяхолет, лешамеш это гадоль. Увазман, шагадам йодеа, три. Умаргиш, эт гадлуто, шельгадам, хашув, аз гу ло царих ласот хит амцот бигдей шегагув ирце четыре лешамеш ото митаам ки зе натан габоре Вагатева шееш ганаа вазе шегу мешамеш лагадоль. Вегу пять медбателя лава хенер бипней гавука. Точка. Улам Зе давка шегагув маргиш. Эт гадлото вехашивут шело. Шесть. Умешум зе црихим тамид лахшов эхмасигим гадлут вехашивут ашем. Перевод. Возвращаемся к строчке первой. Вего Ильшан Руим Батева. И так как мы видим в природе, то есть в нашем виде, в природе, значит, в нашем виде, в нашем мире, Шаакатан, Кашамышамеш, это Гадоль, что когда малый служит, когда он служит большому, ешло ганаа витаанук, есть у него тогда в этом наслаждение и удовлетворение. Шаануроим, что мы видим. Вторая строчка. Шаешанашим шемешамшим шемешалмим кесев бигдейши и гилахем а я холод лишь амеш это готовит. Что мы видим, он говорит, что есть люди, которые платят деньги, чтобы у них была возможность служить большому, значимому, значительному человеку. Точка. У возман шагадам йодеа три. Умаргиш эдгадлуто шель адама хашув И это когда человек знает и ощущает значимость, величие важного, значительного человека, азгу ло царих ла асот ит амцот, тогда ему и не требуется делать усилий над собой. Бихдей шагуф ерце 4 лешамешото, чтобы усилия, чтобы делать, чтобы тело возжелало служить ему, тому важному человеку. Мита ам кизена тана боре вегатева, из-за того, что Творец дал, это в самой природе заложил. Шееш ганаа вазе шегумешамешла гадоль, что он, человек, получает наслаждение от того, что он служит большому, значительному человеку. Вегу 5. Мидбателя лавкен кхенер бифней авука. И он себя аннулирует перед ним, как свеча перед костром, огонь костра, свеча, маленький огонь, аннулирует себя перед костром, огнем костра. Улам зе давка шагагуф маргиш эт гатлуто вахашивуто шило. Но это именно, он говорит, тогда, когда тело ощущает важность и значимость того человека. Тело, имея в виду, всегда это желание получить. 7. Умешум зе црихим тамид лахшов эх масигим гадлут вахашивут ашем. А поэтому всегда требуется продумать, как достичь величия и важности Творца, значимости Творца. Так же, как и в жизни, у нас так и самое, то же самое требуется и особенно в начале работы над духовной, видеть величие, находить величие Творца. Ибо потом уже добавление мое, потом, когда человек уже вошел в это, он уже знает, что это есть Творец Великий, и ощущает это более и более, ему уже это менее надо, ему уже совершенно не важно становится, ощущает ли он в данный момент величие Творца или нет, он все равно идет, идет по этому пути. Потому что есть моменты, когда человек ощущает величие Творца, это особенно, когда он находится в правой линии человека, когда он соединяется, сливается, как сказать, с хасадим, милостью Творца, ощущает милость Творца. Тогда он, конечно же, он видит, ощущает на себе величие и важность Творца. А когда он в левой линии, когда ему нехорошо бывает, когда мучают его вопросы ми-ян-ма, кто и что, и так далее, тогда, конечно же, у него закрывается Творец от него, как бы скрывается, потому что из-за различия свойств. Тогда он не ощущает Творца. И человек, который уже систематически работает над собой, даже в этом состоянии, если он даже бывает так, что так же, когда человек поднимается по ступеням, как только он поднялся на следующую ступень, он опять ощущает себя в недостаче на более высокой ступени. Он ее еще не познал, он еще ощущает себя пришельцем на новой ступени. И тогда у него еще есть много состояния катнут, состояние малое. Когда он мало ощущает эту верхнюю ступень, это ощущается им, конечно, как будто он не ощущает величие этой новой ступени еще. И тогда он все равно идет вперед, несмотря ни на что. То есть ему уже не важно тогда, человеку уже продвинутому в духовном, и каждый приходит к этому постепенно. Как, с какой стороны его продвигаться вперед? Через левую или через правую? Он обе принимает одинаково, с одинаковой любовью. 7. Ва'ата наво леваэр диврей газогара кадош вема шимефареш это пасук якаву хамаим элям эль маком эхад витирэ 8. Хаябаша. Точка. Улефи ма шибиарну лаэль бейнян шиеш клаль уфрат. Точка. Улеха клаль еш лахем дат балей ватим 9 ганикра агават смит гайну шехем роцим лекабель гаколь лиршутам. Точка. Зотомерет гагам шемааминим 10 ба шегу Абааль Абайт Шель Гаолам Вегаколь Никра Аль Шмо Умиколь Маком Кашехем Оским Батурау Мицвот 11 Гем Роцим Легоци Тмура Мегакадош Баругу Авур Гайгия Ветурау Мицвот Лирашутам. Везеникра моци мирашут 12 лирашут. Айну. Моци мирашут аяхиде лирашут арабим. Везеникра шагем роцим шиигю штей 13 рышуйот. Айну. Решуто шель бней адам у решут шель акадош баруху. Возвращаемся. Строчка 7. Ваатана волова эр диврея зогра кадош. А теперь мы придем к объяснению слов святого зогра. Бемашем афареш это пасук в том, что, как он объясняет стих истории, и кого амаем эля маком эхат ватирега ябаша, и да стекутся воды в одно место, и да появится суша. 8 после точки. Улефима шибьярнула эль, и в связи с тем, что мы, и в соответствии с тем, что мы объяснили выше, бейнян шиеш клаль упрат, в том аспекте, что есть масса, есть личность. В этом аспекте мы сейчас просмотрим. Улега клаль еш лахем дад балей батим. А для массы у них есть мнение хозяев дома. Мы помним это, да? Мнение хозяев дома. То есть он ради себя делает. Частично ради себя делает. 19. Ханикра Ават Смит. Которое, то есть мнение хозяев дома. Что это значит? Он говорит, что называется любовь к себе. То есть личная выгода. Айну шехем рацим лекабель хаколер шутам. То есть, что они хотят все получить, получить все в свои владения. Точка. Зотомерет, это значит, то есть, хагамше маминим, 10 ба, несмотря на то, что они в это верят, что они верят, что они верят в то, цитата, шегу габа аль габайт шелаулам, что он, творец, хозяин всего мира, ваакольник раальшмо, и все называется его именем. Умикольма комка шехем оским батура умитсвот, и тем не менее, когда, всегда, когда они занимаются Торой и заповедями, 11, гэмрот симлэ хоци тмура миакадош баруху авгу авур айгия батура умитсвот лиршутам. Тем не менее, а когда они желают вытянуть замену, какую-то взамен что-то взять от святого благословен он за свои усилия в Торе и заповедям. И это они хотят получить лирашутам в свои владения. Шезе никра моци миршут лершут. И это называется понятие из Торы, которое называется вынести из одного владения в другого, в другое. Я не знаю, мы это проходили с вами, нет. В субботу, например, нельзя переносить из одного владения в другое, то есть из одного дома, например, в другой. Просто так. А это все потому, все связано с духовным. Все это духовное. И из-за того, что должно быть в субботу, должно быть одно владение только Творца. На неделе кажется, что вроде еще есть. Надо работать, надо... Недели на неделе мы работаем с нечистой силой тоже. С клипот. Вместе. И то, и другое. И святости клипот. А в шаббат нет клипот, поэтому нельзя выносить на другое, вне своего дома, другое что-либо, перемещать вещи, поэтому не берут с собой ничто, если их идут куда-то в другой дом или в синагогу, не берут с собой ничего. Нельзя, потому что нельзя смешивать святость с буднями. Святость субботы с буднями. То есть нельзя смешивать внутри себя состояние святости, отдачи, что мы имеем в субботу, полного слияния с биной, с высшим, и клипот. Ибо при вынесении из одного в другого, из одного из владения единого во владение многих, то тогда имеется опасность, что клипот, они присосутся к святости шаббата. И, как сказать, профанация будет. Профанация святости. И поэтому он говорит, что это называется их состояние внутри, что они работают ради того, чтобы получить, чтобы взять все в свои владения, он говорит, то есть в свои владения, значит, получить взамену от своей работы за свои труды в Торе и Мицвот, что-то взамен получить, что это называется моци миршут лершут, вывести из одного владения в другое. Есть такое правило. Духовный принцип. Правило, не правило, это не просто закон, что это догма, а это духовный принцип. Обязательно нам надо учить принцип. Я работаю немножко над этим, постепенно выйдет у нас такой файл, где мы принципы построим, посвященные принципам. Изучать надо принципы. На принципах надо учить принципы. И тогда можно их все везде стараться применить. Гайну Моци Мершут Аяхид Вершут Арапим. Вот то, что он тоже говорит. Что это за вынести из одного в другое владение? Что это он говорит? Это значит, что вывести из владения единого во владение многих. Точка. Везаникра Шахем Роцим Шиихью Штей 13 Рышуйот. Это называется, что они желают, чтобы было два владения. Гайну, Решето Шель Вней Адам, Решето Шель Акадош Барву. То есть владение человека и владение Творца. Это так, и так это и есть. Я когда приехал в Голландию больше 30 лет назад, я в синагоге познакомился в Гааге, я познакомился с очень-очень большим человеком. Имеется большой бизнесмен, очень, кстати, богатый человек. Из России. Он был после войны, он остался как-то так. И он построил гигантские у него богатства. И это было в субботу, а я только приехал в Голландию каким-то образом. Уже не будем об этом говорить, неважно. И я был в этой синагоге, и мы с ним как-то разговорились немножко. И он мне говорит, ну пойдем после шаббата, после дневной службы, пойдем заедем, ко мне подойдем. И а это была синагога обычная, то есть ортодоксальная. И после дневной службы он меня взял отдельно. Мы пошли. Мы вышли, прошли несколько зданий и зашли за угол. Там уже никто уже не мог его видеть, потому что в субботу уже нельзя ехать, нельзя ездить, потому что нельзя перемещаться через другие. Это все означает из одного владения переходить в другого. О чем мы и с вами и говорили. Так он вышел за угол куда-то там, пару домиков прошел, домов прошел, и это во дворе стоял громадный лимузин. Я даже не помню, что за название, потому что тогда я вообще не знал, что это машины. И он взял меня на своей в этой машине в субботу днем. Я был полностью поражен, я был как овечка. И он взял меня, еще проехал несколько улиц, в громадный свой фешенебельный магазин моды в центре Гаги. И там поднялся со мной на веерах, там у него жена сидела, еще работали, весь магазин кипел, работал. И я открыл рот потом, когда мы остались наедине, я ему говорю, а как же так, говорю? Мы же только сейчас были, молились там и были, молились Богу и соединились с ними в единое с ним. И есть же закон, что принцип духовный, что нельзя смешивать это в субботу. А магазин работал вовсю, и не только это. Ну, все, и на машине ехал, включал, все же нельзя включать даже свет в субботу. Именно по этой причине. Чтобы не смешивать это, не выходить из внутреннего, а внешнее должно соответствовать, не выходить из владения единого, а быть слитым с ним. Так он мне просто очень ответил, он говорит, то для Бога, а это для человека. Я очень хорошо запомнил. Это для Бога, а это для человека. Есть разница, не смешивая вещи. Это две вещи. Там мы дали для Бога, а здесь мы делаем для человека. 14. Маши имкен гефреш. Пардон. Маши имкен гапрат шаях ледат тора. Немножко плохо видно. Вот так лучше будет. Шегу витуль гаршут. Кмо шамру хазаль. 15. Эйн диврей Тора миткаямин эла вими шемимит алеа. Точка. Шенемар зот хатура Адам ки ямут. 16. Баогель. Точка. Вагапирушгу шегадам меватель этот смуто шегакаванаги аль агават смит эла гу 17 роце ласота гаколь лешем шамаем гайну шло їх є ваулам рак решут ехад шигу решут гаяхід. 18. Ве аз гу яхоль лизакот летора. Умишум шигу аз бифхинат хиштавут ацура. Мы остановимся здесь на 17-м. Закончили 17-я строчка, потому что 18-я соединенная с ним, но она похожа на, что это новый абзац. Мы возвращаемся к 14-й строчке. Маши имкен гапрат. Чего не скажешь о личности, подходе личности. Шаяхле да Тора, который относится к мнению Торы, а не к мнению, как он говорил, хозяев домов. Шигу витуль гаршут, что это их отношение, это аннулирование своей территории. Внутренне он аннулирует свою территорию. К Моше Амру Хазаль, как говорили мудрецы, 15. Это будет из Талмуда Брахот, благословение. Цитата. Очень важная цитата, и очень трудно ее ощутить и понять. А в ней, в принципе, все заложено. Только надо ее применить и ощутить, и поднять на должную высоту. Эйн диврей Тора миткаямин эла вими шемимит алеа. Слова Торы, они не будут, слова Торы будут устойчивы, выстоят только в том, кто себя ими умерщвляет. Возьми это, обведи это, сделай, как сказать, кадр, обведи это линиями, выдели это у себя, особенно выдели у себя. Постепенно, даже где-то запиши отдельно, имей тоже где-то у себя, в конце тетрадки, например, все эти принципы, важные принципы, о которых вот он нам говорит с Шлавой Сулами, которые я тебе говорю, подчеркни это, выдели их там, и постепенно ты их будешь просматривать и ощущать больше и больше. Это вся разница между теми, кто учит лолишма не ради неба, не ради имени, не ради отдачи, масса, и тем, кто изучает Тору ради Творца, ради единой единого владения Творца. И только вот это последнее отношение дает, приводит к освобождению, спасению, приводит к совершенству и завершенности. И только это есть цель творения. Шенеймар, зота тура, адам ки ямут баугель. Ибо написано в Торе, в законах. В Торе написано так. Вот тура. А тура значит учение. Но также написано прямо то, так и написано. Вот тура. Человек, который, который умрет в своем, как сказать, палатке, тент, который умрет в своей палатке, так написано. А что это значит? Видишь, вот Тора, и рядом, сопряженная с ней, стоит человек, который умрет в своей палатке. И это он связывает. Написано не зря, все, каждое слово и всякое, даже рядом, что стоит, оно в Торе стоит в каком-то определенном соответствии, чтобы дать нам ощутить духовное. И вот он говорит, вот Тора. И тут же говорит, человек, который умрет в палатке. И он объясняет нам, Талмуд, Брахот, о чем мы говорили, объясняет нам, ваапирушу, шагадам и ватель это цвуто, и смысл этого закона в том, он говорит, что человек аннулирует себя, шагакаванаги алягавацвит, что это, что значит аннулирует себя? Это смысл этого относится к, это относится к любви к себе. Эла гу роце 17. Роце ла сота гаколь лешем шамаем. Но он желает все делать ради неба. Ради лешем шамаем. Ради имени неба. Айну шело еге ваулам ваулам рак рашут эхат. Что это значит? Что он это делает ради неба, ради имени неба. То есть, чтобы все было, что все, чтобы все в мире было только одна территория, одно владение. Шигур шута яхид, что это есть владение единого. Имею это в виду, что вот это очень важное изречение из Талмуда, и оно очень постепенно его поймешь. Что Тора призвана правильное изучение Торы и Кабалы, духовного вообще, то же самое, состоит в том, чтобы человек Торой, то, что мы сейчас учим с тобой, всеми разделами Кабалы, Тора, чтобы это тебя убило, я имею в виду, умертвило твое желание получить ради себя. И таким образом человек получает жизнь. В нем вырастает внутри его, внутри него самого, в нем вырастает духовное тело. Новое, чего он не знал даже, что в нем существует. Потому что чем больше, есть такое правило, чем больше человек инвестирует во своего внешнего человека, тем меньше становится его внутренний. А суть человека – это внутренний человек. И чем больше человек инвестирует во внутреннего, тем, конечно, он ослабляет внешнего. Ослабляет, я имею в виду, то, что внешний меньше хочет грешить, меньше хочет получать ради себя, меньше дурачиться, поясничать, просить ради себя, сентименты и так далее, и так далее. Поэтому здесь это очень важный момент, который надо очень хорошо продумать. Над этим надо сидеть, вот это, что мы сейчас сказали, какое-то время сидеть над этим, раздумывать об этом, ощутить, пока ты это не ощутишь, это в самой глубине себя, во всех своих внутренних органах, имеется в виду, до, вплоть до Исод, чтобы ты это ощутил, что это значит, что Торой, Кабалой ты обязан себя умертвить, что таким образом только это есть изучение Торы, только это даст рост, приведет к росту, возникновению тебя самого, внутри тебя самого. Так же, как и зерно, которое попадает в землю, должно разложиться, а потом из него вырастает древо. Так и в человеке. Мы получаем из Торы зерно, зерна, как говорит, мана. И она, питаемся этим вечным хлебом, и он нас, внутри нас делает все эти преобразования, когда в результате которых мое собственное «я», имеется в виду «я» внешнего человека, преобразуется постепенно в «я» внутреннего человека, который соединяется, сливается, стремится к Творцу. Восемнадцать. Я закончил это, да? Да. Восемнадцать. Азгу яхоль лезахот летора мишум шигу аз бифхинат гиштавут ацура шеникра Двикут Башем. 19. Ве азгу Вашем Исраэль Ихане. Гайну Шизохе Легиот Коля Махашава Дибур Умасе Шило Игью Яшар. 20. Яшар кель геот шеколь шеефотейгем гу рак легагия левхинат гашпаа ганикра гиштавут ацура. Геот 21 шегу меватель эт ацмо лашем Шезе никра решут гаяхид. Вело штей решует. Точка. Гайну. Ши ела гем рацон. 22. Гам лагава ацмит. Точка. Возвращаемся. К строчке 18. Ваазу яхоли закотла тура. И тогда человек может быть достойным сход. Быть достойным Торы. удостоиться, и тогда человек может удостоиться Торы этим отношением, как мы говорили только что выше. Мишум шого аз бифхинат иштавута цура, почему? И так как он тогда находится, имеет соответствие свойств, он тогда находится в соответствии с свойствами с Творцом. Шеникра двикут вашем, и это что называется? Слияние с Творцом. В азгу вашем Исраэль Ихане. Вот очень важное, что он говорит нам. И тогда он называется именем Израиль. Вот смотри, как великий этот Ашла, который жил в самом, что ни на есть, в эпицентре ортодоксального, фундаменталистского, ортодоксального, ультраортодоксального мира. И смотри, что он пишет. Именно тогда, когда человек себя аннулирует перед Творцом, когда он умерщвляет себя Торой, когда он не желает ничего получить ради себя, он говорит, тогда, говорит, он называется Израилем. Это называется Израиль. Гайну шизохе легьё, то есть он объясняет это. Смотри, как он очень важный, тоже очень важный момент. Каждый момент здесь очень-очень тонкие вещи. То есть шизохе легьё, коля махашава дибур маасе шело йо ешаркель. То есть, что значит Израиль? Что он удостаивается быть таким, что все мысли его, тоже это возьми в рамочки, что все мысли его, весь его разговор и его дела, Йюя Шарлакель, чтобы они были прямо к Творцу. Прямо к Творцу значит, что никаких посредников, никаких иных мыслей, никаких иных других желаний. Только к Творцу напрямую. Это называется Израиль. То же самое, если кто не рожден телесно Израилем, если у него эти же, видишь, он говорит, он не говорит тот, кто рожден, у кого папа, у кого мама еврейка, а папа не еврей, то да, а если папа, мама не еврейка, а папа еврей, то нет. Все эти законы, тоже, конечно, все это построено на чем-то, это надо все понять, что это, о чем разговор идет, духовный абсолютно. А любой человек мира, американец, европеец, папуас, негр из кто бы ни был, индеец, не играет роли совершенно, что если он это примет на себя, чтобы его все его желания, как он говорит, гайот шаколем шаефотейгем гаю ракле гагиелы финады ашпа, что если он, они возьмут на себя все, чтобы все примут на себя, чтобы все их страстные желания, глубокие, глубинные желания, чтобы они были только ради того направлены на то, чтобы достичь отдачи Аникра Иштавута Цура, которая называется совпадением свойств. Творец отдает, и я даю. Просто подражать ему, как он делает. Он делает это, я делаю, как он. Я не делаю ничего другого. Я не делаю, не беру ничего от себя. Я ощущаю внутри себя, что он делает. И все, что он делает, я делаю так. Это называется совпадение свойств. Это называется, что человек относится к Израилю. Гейо 21. Шехуме ватель этот смола Ашем. Так как он говорит, так как он аннулирует себя перед Творцом. Шезеникра Рашута Яхид. Это называется владение единого. Велоштай Рушиот, а не два владения. Мое и твое. Это ради Творца, а это ради меня. Это две вещи. Одно дело я даю тоже Творцу, но у меня еще есть свое. Гайну Шиелахем Рацон 22 Гам Лагавацмит. Что значит два владения? Что у них еще имеется еще и желание также ради себя. 23. Улам Гейот Шеешклаль Шехем Рабим. Шехем Рабим. Хилазот Гоиль Шедаат Рабим Ешло Хоях Кадоль Лишлот Аль 24 Аяхид Вейот Шехакляль Маргишим Ацмам Лишлимим Бейняна Водат Ашем. Умешум зе дат харабим магия 25 гам левхинат апрат. Точка. Вегагам шехапрат лороце лекабель эт шитата кляль миколь маком гем махлишим. Это 26 апрат. Шило яргиш коль ках бихисроно точка вагапрат мекабель хульша ваводату 26. Очень важная вещь. Улам гейот шееш клаль. Он говорит, но говорит, так как, однако, он говорит, так как есть масса шехем рабим, которых много, и лазот, если так, гоиль, шедат рабим ешло, хоя гадоли шлот аля яхид, так как умнение многих, очень важно сейчас потихонечку говорить, так как умнение многих, то есть массы, есть сила, великая сила, сила, он говорит, чтобы править, властвовать над личностью. Вегиот шеаклаль маргишим ацмам лешлемим бейняна вододашем. И так как масса ощущает себя, что они совершенные в отношении службы, в отношении службы Творцу, на Творца. Умешум зе да атарабим магия гам левхинат апрат. И поэтому он говорит, мнение многих достигает также и личности. То есть влияет на него. Точка. Вагагамши апрат лора целый кабель от шитата клаль. И несмотря на то, что личность не желает получить, принять на себя власть и систему мышления, власть массы, миколь маком гемлах махлишим эт 26 апрат. Тем не менее, они ослабляют личность. Шело яргиш кольках в хисрано. Что значит ослабляет? Смотри очень внимательно. Что он станет меньше чувствовать от этого, от связи с ними, меньше чувствовать свои недостатки. Интересно. Ваапрат мекабель хульша меаводато. И тогда личность получает, ослабляет, ослабление в своей духовной работе. Это великие вещи, что он нам здесь сказал, и очень большой урок для нас. Сейчас мы немножко дадим пояснение тому, что он сказал. Он говорил нам, что массы много, гораздо больше, чем личностей. То есть людей, которые только служат Творцу руками и ногами, а не намерением внутренним. И служат только, имеют два владения. Это для Творца, это для меня. Я даю свое то, что я даю ради Творца, я даю, допустим, где-то религиозные какой-то, не знаю, организацию, даю деньги, это одно дело. А государство, которое где я живу, это можно, это мое дело, как я с ним обращаюсь. Я могу, может быть, налоги меньше платить, могу, да, это, короче, это моя территория. Здесь я могу вести себя, как я хочу. Туда я не пущу Творца. Особенно это касается Есод. Все может допустить, даже до сердца может допустить. Но то, что он, его размышления, помышления и деяния, что он делает во внутренних покоях своих внутренних покоях, это, он говорит, это не для Творца, а это мое личное место, это мое privacy. То есть он говорит о чем? Что масса чувствует себя совершенной, конечно. Так и им дали такую службу. И воспитали так, что вот все, что ты делаешь, ты совершенный. Все, он доволен своим, он не думает, задумывается об этом. У него нет левой линии, которая бы ему дала бы ему сомнения, исследования и так далее, и так далее. И то же самое я вижу, например, в каббалистических, больших каббалистических группах. Это то же самое массовое, у них массовый подход к каббале. То же самое. Они все, посмотри на них, они излучают полное совершенство тоже. То есть даже в каббале изучают каббалу, и они изучают это совершенство, потому что это не личности. Каббала дает, нужна только, именно применима только к единой, к личности, абсолютно к личности. И никакого отношения не имеет к массе и группам и так далее. В принципе, я могу даже сказать, мне приходит сейчас на ум, в ощущениях, что каббала призвана очищением и принятием в себя законов Торы, законов мироздания, призвана к тому, чтобы привести к человека к тому, чтобы на нем покоился Святой Дух. Это цель. Это, будем говорить, не сама цель, конечно, прийти полное в совершенство, полное единство с Творцом, а Творец он самый святой. И поэтому человек должен стать святым. Что значит стать святым? Вобрать в себя дух святости. Это призвано сделать Каббала, Зогар, Эцхаим, и вот что мы сейчас учим, что Ясула. А масса, и это не нужно совершенно. Ни массе, ни их равам, ни их раввинам, никому это совершенно не нужно. Они заняты нашим миром. Две территории, у них у всех две территории. Конечно, есть же великие святые каббалисты, которых мы никогда не знаем, имени которых не стоят ни в какой газете, ни в какой радиопередаче, и которые не разъезжают не имеет титулов профессор, не разъезжает по конгрессам и тратит свои силы на наш мир ради себя. При самых лучших убеждениях только делает ради себя. И, конечно, надеется на Нобелевские премии. То есть он говорит, что масса, их много, и поэтому и они совершенно чувствуют себя совершенно. И это, конечно же, тем самым это воздействует на на личности. Личность тем самым ослабляется, если она приходит в контакт с ними. И особенно те, которые очень близки к тебе, казалось бы. Он тоже, казалось бы, служит Творцу, но он не ради Творца, не лолишма, не ради имени, не ради неба, а только имеет и небо, и хочет и еще взять здесь. То есть работает, имеет два владения. Вот с ними надо быть очень осторожными. Вроде бы он верующий, вроде бы он старается, он вроде бы делает, показывает руками, ногами, но не делает не полностью внутренне, ради внутренне у него нет настроя только ради Творца. А мы говорим в Кабале только так: 100% или ничего. Нет средины, нет 99,1. Поэтому только такое намерение должно быть. Даже если мы и не достает нам чего-то, но намерение можем сделать, стараться сделать намерение, которое совершенное. А когда мы с ними общаемся, то они расхолаживают нас. Они нам ослабляют нас. Что они нас ослабляют? Наше ощущение наших недостач. А наши недостачи — это именно наши келим, куда мы можем получить свет. А они сверкают, блестят сами собой, наполненные как бы светом, как нам кажется. А тем самым они, так сказать, не имеют своего места, а властвует над ними свет. Свет их полностью заполняет и заглушает всю индивидуальность личности. А Творец хочет, чтобы мы с ним тет-а-тет общались и как личность. Он один, и я один. Он один, и ты один. И поэтому они нас ослабляют. Ослабляют нас, потому что мы смотрим, видим, какие они. И они совершенные нам кажутся. И тогда я смотрю, думаю, а что же мне тогда, что же моя проблема в чем? И я тоже хочу быть такой же совершенный или частично так. Это была, кстати, одна из важнейших причин, что я перестал ходить в свое время в синагогу. Мне давали тоже и почет, потому что они знали, что человек, кто занимается каббалой, что да, у него что-то есть, то, что у нас нет. Мне давали большой почет в этом, но я смотрел, они все в совершенстве, они все излучали свое совершенство, свое тупое совершенство, неважно. Руками и ногами делали. А без всякой особенной, без посвящения. И мне всегда казалось, что они, да, у меня этого нет. А потом все равно они тебя сбивают, они дают тебе почет, они сами приходят туда, чтобы почет получить, и так далее, и так далее. И тогда это тебя охлаждает, и тогда я перестал. Со временем я полностью перестал ходить в синагогу, даже в большой судный день, как называется, Йом-Кипур, а? Большой судный день, один раз в год я тоже не хожу. Мне не надо это. Это очень важно знать, да? Потому что они тебя охлаждают. Это совершенно не нужно. И охлаждают они тебя, так сказать, они тебя ослабляют твое внимание к своим хисарон, к своему хисарону, к своим недостаткам. А наша задача, наш недостаток — это наша работа. Все, что нам дано в этом мире, это работа над собой. И вся радость в том, чтобы просить Творца, чтобы Он дал мне работу. И когда я чувствую, у меня недостача какая-то, прекрасно, значит, я имею место, имею работы. Могу дальше что-то сделать ради Творца. Значит, дальше что-то еще сделать над собой. Над собой имею в виду. Могу произвести нечто, что приведет к тому, что Творец получит удовлетворение от этого. То есть шхина, божественное присутствие, усилится в нашем мире над злом и так далее. То есть таким образом, когда я над собой работаю, не масса, абсолютно никакого отношения к массе и группам, и не каббалистическим группам, а над собой работаю, тогда само это, само, что я работаю над собой, приведет к абсолютно, каждое мое исправление исправляет абсолютно, с абсолютной точностью, абсолютно исправляет весь мир, а никак иначе. Не извне я могу что-то исправить, а изнутри. Ибо нет ничего в общем, чего не было бы в частном. Так вот, если я мое частное исправляю, то это автоматически все входит в общее. Все взаимосвязано. Но никак иначе, не через общее я прихожу к частному, не через массы, которые служат Творцу как дети, или как служит раб своему господину. Нельзя ничего исправить. А когда я внутри себя служу Творцу как сын отцу, то есть я ничего не хочу от него, а только делать ему приятное. А чем я могу делать ему приятное? Только тем, что я слушаться буду его голоса. Ибо он хочет мне дать все, что в его башне, которую он построил, дать мне все самое лучшее, что он считает, что мне он меня породил. И он, что он считает, что самое лучшее, что мне надо дать. Если я слушаю его, прислушаюсь к его голосу, то есть я прислушиваюсь к слову его Торы, где он сокрыт, Зогар и Эц Хаим, и что мы сейчас учим, то этим самым я привожу себя в соответствие по свойствам с ним, с его законами мироздания. И таким образом я себя исправляю одновременно совершенно четко и ясно, стопроцентно я исправляю тоже на ту дельту, на ту разницу, что я сейчас исправил, я исправляю все мироздание. Очень хорошо надо уяснить себе, вычертить, выгравировать на внутренней части твоего внутреннего мира, чтобы ты не попадался на удочку совершенства, мнимого совершенства толпы. Двадцать семь. Гайну шегагуф омер алав нахон шеэйната вешлемут авода делешем шамай. Аваль лунура холь 28 ках шие хедай лицтаэр вылатец альзе тфила ми омека лев. Точка. Зотомерет Шата мухрах ломар 29. Шиим от шиим эйната тизаке ледаргат шель лехашпия нахат руах лагаборе. Ата умер альзе тофли товли мути 30 михаяй. Точка. Зе ата ломехуяв. Точка. Эла гало ата роэ. Шеколь гакляль гольхим бадерех балей ватим. Нахон зе 31. Гая йотер тов. Им ата гайта яхоль ласод гаколь бе альмнат легашпия. Точка. Такое сокращение есть. Бе альмнат легашпия. Эла ата царих левакеш миашем 32. Шигу я азор лаха. Точка. Ве им ата адаин Локи Бальта Эзра Миашем Ата Хольках Мудаг Ад Кедейках Ад Кедейках Шата 33 Омер Товли Мути Михаяй. Точка. Зейгу Гу Ло Хольках Нура. Кистакеля хорай аля клаль. Точка. Очень важно. Он это поясняет нам сейчас, какой вред наносит человеку соотношение свое себя, поставить соотношение с массой. И в то же время, конечно же, нам надо не забывать никогда. Теперь мы говорим масса и индивидуум, масса и личность. Не забывай, конечно, что все, что мы учим, то же самое находится и в одном человеке. Не забывай это. Что, когда мы говорим масса и личность, тогда мы говорим в общем аспекте, в общем. Тогда есть масса и личность. Есть Израиль и народы мира. Но, когда мы говорим в частном аспекте, общее и частное, в частном аспекте, то все это есть в одном человеке. Очень важно, что ты не то или другое, и это. Но и частный аспект очень важно, чтобы ты знал, что все это в одном теле опять. Израиль и народы мира в одном теле. То есть абсолютно все народы мира, все желания народов мира, все желания, которые были есть и будут проявлены в этом мире, есть в каждом человеке, есть во мне тоже. Понятно? То есть во мне есть и святой, и Гитлер, и фашист, и все, что угодно, все, что есть в мире, есть бандит, вор, убийца, насильник. И также самые хорошие вещи – святой, праведный и так далее. Что хочешь? Все есть во мне. Все, что есть в мире, есть во мне в частности. Все, что есть в мире в общем, есть во мне в частности. Имей это в виду, никогда не забывай это. А иначе получится, что ты начнешь проектировать это. А, это они, это я. Я личность, а они масса. И будешь ощущать себя, конечно, грандиозно. И это осознание уже ослабит тебя от твоей работы. Это имей это в виду, что я именно так, как ты к личности принадлежишь сейчас, занимаешься индивидуальной духовной работой, то именно этим самым ты себя ставишь, что ты больше, гораздо несравненно больше имеешь, ощущаешь, осознаешь свои недостатки, чем все другие. Я, например, ощущаю, что я хуже всех, больше всех недостатков имею из всего, из своего, всего моего народа, а может быть, вообще со всего мира. Полно, действительно так. И еще недостаточно. Потому что страшная вещь, это страшнейший разрушитель наш, это наша гордыня. И можно извлечь гордыню из всего, а не масса, а я личность. Поэтому еще раз, всегда имей в виду, наряду с общим, имей в виду и частное. Что в частности у тебя тоже есть, у всякого из нас, каждого из нас есть тоже аспект общего, где тоже есть вещи, которые мы еще не смогли поднять в бину, не смогли еще аннулировать нашу собственную территорию, владение, те желания, где мы еще не можем, не в состоянии аннулировать нашу собственную территорию, наше собственное владение от владения единого. И в этих желаниях мы относимся еще к массе. Имей это в виду, что это все в одном человеке. И вот сейчас он нам раскрывает это вот, какое воздействие, ослабляющее идет от к нам от массы и тех желаний в нас, которые еще относятся к массовой групповому складу отношению. 27. То есть Шагагуф умер лав, то есть что тело говорит ему, тело желание получить, да? Говорит ему. Нахон шейната вашлимут авода дэлэшэм шамаем. Конечно же, это правда, он говорит ему, тело подсказывает. Что ты действительно, что ты не находишься в совершенстве своей работе, духовной работы, что ты не находишься в совершенстве, что ты это делаешь ради неба, ради имени неба. Так? Ну, авайлон ура, колька, но это не, совершенно не страшно. Ну, ничего страшного, он говорит, что это так. 28. Шиехэ дайлы ицтаэр. Вэлатэт альзэт филабэ омэк мэомэк алэв. Но это не так страшно, говорит, чтобы это стоило того, чтобы сожалеть об этом. И чтобы молиться, дать молитву из глубины сердца об этом. Точка. Зотомер, это то есть, шата мухрах ломар, то есть, чтобы ты... Зотомер, шата мухрах ломар, ши им айна татиске ледаргат шель ашпиянах и трух лабуре, а там ота омер... Окей. То есть, что это значит? Что ты должен был, молитва из глубины сердца. Тебе это не надо, говорит, это делать. Какая глубина молитва из глубины сердца? То есть, чтобы ты с необходимостью сказал, что есть внутри себя, что если ты не удостоишься той ступени, духовной ступени Леашпия Нахадруахла Аборе, чтобы дать приятное Творцу, делать приятное Творцу, а Таумер Альзе, чтобы ты тогда сказал, себе, и он цитирует эту историю, Товли Мути Михаяй, 30. Лучше смерть, чем такая жизнь. Вот это отношение. Он говорит, зе ата ломехаев. Это ты совершенно не обязан. Тело ему говорит, что ты совершенно не обязан. Конечно, ты идешь, ты не достает тебе того, чтобы ты это делал с намерением ради неба, но не так страшно, говорит, чтобы ты огорчался, он говорит, чтобы ты должен был изнутри своего сердца дать великую молитву. А в чем заключалась бы эта молитва? Что ты должен был сказать, что если я не могу сделать приятное Творцу, то есть слиться с ним по свойствам и так далее, то такая жизнь лучше смерть, чем такая жизнь. А этого тебе совершенно не обязан ты. А для нас это обязательство. Для нас это абсолютно обязано, что мы, вот ты тоже, чтобы ты себе сказал, запиши это тоже себе. Лучше смерть, чем такая жизнь. Лучше смерть, чем жизнь без единения с Творцом. И тогда ты исполнишь Тору. И тогда ты исполнишь то, что сказали наши мудрецы, что Тора устоит только в том, помнишь, что сказала Тора нам вверху из Талмуда Брахот, из Талмуда Благословения, что Тора устоит только в том, кто себя ею умерщвит. Запомни то же самое здесь. Тов ли мути михаяй. Лучше мне смерть, чем такая жизнь без Творца. Всегда повторяй себе это, и таким образом ты действительно увидишь свет. А говорит, это ты совершенно не обязан, тело ему говорит. Алло, Атару, ты же видишь, говорит ему тело, желание получить ради себя. Шеколь, Акляль, Голхим, Бадерах, Балай, Батим. Смотри, как на всю эту массу. Они все, смотри, вся эта масса, он говорит, идут они путем хозяев домов. То есть у них есть две территории. Что ж ты делаешь, что ты себя, это самое, изнуряешь себя? Нахонзе, гаяют эртов, он говорит, 31. Конечно же, он притворяется, что он тело, то есть плохое наше злое, дурное начало. Он теперь начинает переодеваться, что он в праведника, он говорит ему, Нахонзе гаяют эртов, конечно же, было бы это лучше, он говорит. Имата гаяя хола асода кольме алнадляшпия, если бы ты все мог делать ради отдачи. То есть он переодевается, одевает на себя одежку, что он хороший советник. Видишь? Ой, конечно же, это было бы лучше, если бы ты мог все делать ради отдачи. Эла, ата царих левакеш мяшем. Но он ему подсказывает. Но ты должен просить Творца, 32, шуя зорлаха, чтобы он тебе... Теперь он говорит совет теперь он говорит, Шлавей Сулан нам говорит, что это не слушай этого тела, что тебе подсказывает. Конечно, это и влияние массы. Поэтому будь осторожен с массой. И он говорит, Эла ата царих левакеш мяшем. Шлавей Сулан нам говорит. Но, говорит, ты должен просить Творца, 32. Шигу я азорлаха, чтобы он тебе помог. Веймата адайн локи бальта эсрами ашем. А если ты до сих пор не получил помощь от Творца, ата хольках муд аг, тогда ты настолько озабочен, не озабочен, значит, ты столько дает тебе, как сказать, да? Другое слово, он озабочен. Дает тебе столько, ты настолько тогда озабочен, дает тебе не заботу, а хорошие заботы. Адхи дай кахши, атаумер, настолько тебя это тогда бурлит в тебе, это не дает тебе спать, что ты настолько, что ты скажешь тогда. И хорошая, это хорошая забота. Настолько тебя озабочивает это, что ты говоришь, наконец, товли мути михаяй, лучше помереть, чем так жить. Точка. Зегу Уло хольках нора. Тистакеля хорей аля клаль. А он говорит, что это был еще, он говорит так. Он говорит, что не шлей сулама, это он говорит, это тело, что ему говорит. Тело притворяется, что он переодевается как бы в одежку праведника. Он говорит, конечно же, было бы лучше. Помните, мы начали еще. Конечно же, лучше, чтобы если бы ты смог все делать ради отдачи. И он опять начинает ему говорить, чтобы ты просил Творца. Только у него грамматика у него не всегда складная. Ну, неважно. Что, чтобы ты просил Творца, чтобы он тебе помог. Что если ты до сих пор еще не получил помощь, то он ему говорит, это тело ему, желание получить. А если ты не получил тело, то ты должен настолько быть озабочен, тело ему говорит, чтобы ты наконец мог сказать, что ты настолько озабочен, что ты можешь, что ты хочешь сказать, товли мути михаяй, лучше мне помереть, чем жить, он говорит. И тогда он говорит, зачем это все это нужно, он говорит ему, это все не так просто, не так, это все не так важно, он говорит, это не так страшно, точно он говорит, это не так страшно, что ты этого не можешь. Он ему дал картину, как это должен был человек делать, когда он личность, какое у него должно быть отношение. Он говорит, это не важно, говорит, что ты, не так страшно, что это не можешь так. Посмотри обратно. Посмотри назад на массу. Видишь, как он говорит? Посмотри назад на массу. Весь смысл нашей работы, видишь, как он, каждое слово, что он говорит, оно как бальзам. Что он говорит, посмотри назад, посмотри на массу, и ты увидишь, что тебе некуда, нечего тебе заботиться об этом и обеспокоенным быть. О том, что ты ощущаешь, что ты не делаешь все буквально ради отдачи. Посмотри назад на массу. Важнейшее правило для нас должно быть не смотреть назад. В каждом состоянии сегодняшнем есть все, что было в прошлом. Мы видим 7-10 сферот, все есть тоже, что есть в прошлом. Есть тоже и в настоящем, как сказать, решимот, следы от этого прошлого всегда есть у нас. Никогда нельзя смотреть назад. Тора нам говорит, тоже дает нам пример с женой Лота. После, сразу же после разрушения, уничтожения Содом, я не знаю, как будет правильно по-русски, Содом и Гамора, что сказал ему ангел, который уничтожитель, ангел, который пришел уничтожить Содом, он говорит ему, не оборачивайся обратно. Очень глубокое духовное действие и предупреждение в этом есть. Не оборачивайся обратно. Иди вперед. И так же самое он здесь нам говорит. Не смотри, она что, она превратилась в столб. В столб. Соляной стол. Соль, она уже нет у нее уже этого. Нет жизни. Она как соль стала. Человек, который смотрит на прошлое свое, живет прошлым, он как бы превращается в соль, в соляной стол, вместо того, чтобы жизнь в нем бурлила в настоящий момент. И то же самое, когда человек смотрит обратно на массу, то же самое, он становится как соль. Ему уже как соляной столб. Он как неживой становится. Как это масса, так и неживой. Как и соляной столб неживой. Так и засоленный. Так и внутри есть что-то, есть живет, но оно засоленное, оно не живет, оно не, нет в ней жизни в настоящем. Оно засоленное как бы на будущее. Но оно не живет. Пока. Поэтому он, конечно же, не смотри ни в коем случае назад. Твое отношение, наше отношение, человек, который работает индивидуально над собой, у него должно быть отношение, должно у тебя такое отношение быть, что каждый день, даже каждый момент, что ты покидаешь опять тот остров, на котором ты был сегодня, покидаешь его в следующее свое духовное состояние. Переправляешься через море, через воды, как бина, как Малхут поднимается в бину, так и ты делаешь, переходишь на следующий остров, который более возвышенный, более чистый. И когда ты прибываешь туда, на свой этот остров, в своими килим, а твои кили это твой пароход, твоя лодка, твой корабль, на котором ты прибываешь на новый остров, который еще для тебя непостижимый, новая ступень духовная. Твоя задача, ты прибываешь туда, все, и оборачиваться нельзя уже назад. То, что было, то было, оно в тебе уже сейчас есть, ни в коем случае не надо оборачиваться назад. А наоборот даже. Эти корабли, которые были, надо сжечь, чтобы не было повода вернуться обратно. Чтобы это уже не было безвозвратно. Было, чтобы ты уже знал, что тебе некуда возвратиться назад. Есть правило, то есть такой принцип, великий принцип духовный. Эйн йордим Маалим Бекдушава Эйн Йордим. Поднимаются в духов, в святости, но не падают. Поэтому надо, что значит сжечь свои корабли? Сжечь свои килим, которые у тебя на новой ступени, они уже не годятся. Дальше. Ты должен сжечь, ты должен поднять их опять до бина. Они как бы малхут, ты их поднимаешь до бина, и они как бы сжигаются, и сверху идет свет, и в тебе уже как бы новый килим строится, новые корабли, затем, чтобы ты мог опять покинуть этот остров и пойти на следующий. Причем все эти острова остаются в твоей как бы в твоих владениях, как бы, которые ты их ощущаешь, ты все их проходишь, и они в тебе оставляют решимот, следы на тебе. И ты идешь дальше и дальше и дальше. И последнее на сегодняшний день, абзац последний, строчка 34. Ва алидей зе гапрат нихна лехакляль. Точка. Пируш. У махалиш ото миласот масим маш еш баядо ласот. 35. Адеше ясиг эзра мешем шейтен ло эт акоях азе шеюхал ласода коль бальмнат лехашпия. Кмот. 36. Шегапрат дореш. 34. Он хороший, на хорошей ноте он закончил, он делает нам заключение. И из-за этого, то есть из-за этих того, что наговаривает ему его тело, его желание получить, и того, что из-за его соотношения с массой, личность подвергается, как сказать, воздействию массы. И, как бы сказать, начинает подчиняться массе. Придавливается массой. Точка. Пояснение. Штавая сулам. Пояснение. Гу махалиш пэ, он говорит так, что он, масса, массовый человек, ослабляет его, чтобы делать поступки, совершать. Те маши еш бе яду ласот, то, что в его силах делать, производить. Настолько ад 35, ше ясиг эзрашем, настолько, чтобы он достиг помощи Творца. Шиитен ло это коэхазе, чтобы Ашем, чтобы Творец дал ему эту силу. Шиюхало асота коль балнат ашпия, кмо апрат шапрат дуреш. Чтобы он смог делать все ради отдачи. Все, видишь, все. Не говорить частично делать ради отдачи, а всегда это слово все ради отдачи, как требует личность. Личность требует и для личности сверху требуется, чтобы ты все делал ради отдачи. Слово все здесь очень принципиально. Слово хаколь. Аколь, все. Здесь все есть в этом слове Аколь. Ибо Га, буква Га, Гей, это Малхут. Зохар нам рассказывает. Малхут. А Коль, все, да? Только без определенного артикля Га. А это Гей, это в этом сочетании «Гаколь» – «все». Это «Малхут» указывает на «Малхут», а «Коль» указывает на «Есод», то есть самую последнюю станцию Зейранпина. Потому что «Малхут» или «Нуква» – то же самое, она получает от «Есод» Зейранпина. И получается «Гаколь», когда Есод Зайранпина дает Нукве, получается полностью Гаколь определенным, с определенным артиклем. Гаколь, все. А почему Коль это называется Коль Есод? Коль имеет гематрию, имеет числовое значение 50. Каф это 20, а лам это 30, 50. Почему? Потому что есот это то совокупное, как сказать, то, куда та копилка, как бы, куда все, та сила в нижняя Зейранпина, куда все пять хасадим, силы милосердия, свойства Зейранпина, от хесед до год, пять хасадим, они поступают в есод. Получается, он получает пять. И в каждом из них у него 10. То есть, каждый из них имеет, каждая сфера из этих пяти хасадим, которые в него приходят, имеет тоже свои частные 10. Получается, 5 на 10, 50. Поэтому 50. И сама нуква. Аколь получается единство. Слово аколь получается полное единство Зейранпин и Малхут. Поэтому он говорит, чтобы он все сделал ради отдачи. Все значит полностью соединил Малхут и Зейранпин именно в его есод. Ради отдачи. И это относится, говорит, это требование личности. На этом мы эту первую часть закончили. Сейчас мы начнем с Эц Хаим.